Глава вторая. Чужой мир. Карс летел в бездонную пропасть, овиваемый пронзительными ветрами пространства. Бесконечное, бесконечное падение, сопровождаемое пустотой вневременья и ледяным ужасом кошмара. Он изо всех сил боролся с паническим страхом, пойманного в капкан животного. Борьба его не была физической. В этом слепом и кричащем ничто тело его оказалось бесполезным. То была мысленная борьба, когда о себе заявляет сам мозг. Борьба, вызванная страстным желанием остановить этот бесконечный ужас низвержения в бездну. Он продолжал падать, и его потрясло чувство еще более ужасное. Чувство, что он не один в своем кошмарном падении – бесконечность. Что нечто темное, сильное, пульсирующее совсем рядом с ним. Что оно хватает его, трогает жадными руками его мозг. Карс сделал последнее отчаянное усилие всем своим разумом. Чувство падения внезапно ослабело, а затем он ощутил под ногами твердый камень. Как безумный, он начал рваться вперед, и на этот раз его усилия были чисто физическими. И внезапно обнаружил себя возле темного пузыря на полу внутренней комнаты гробницы. «Девять чертей!» — начал было он дрожащим голосом, но тут же осекся, потому что его богохульство очень уж не подходило к произошедшему. Маленькая криптоновая лампа на его поясе все еще излучала красноватый свет. Меч Рианона все еще сиял в его руке. И темный пузырь по-прежнему громоздился и двигался в футе от него, поблескивая вертящимися алмазными точками. Карс понял, что весь этот кошмар падения сквозь пространство длился лишь на то мгновение, которое находился внутри пузыря. Что же это за дьявольский трюк древней науки? Какой-то странный перпетуум-вихрь, давным-давно установленный таинственными Куири, решил он. Но почему, находясь внутри этой штуки, он испытал чувство падения в бесконечность? И откуда взялось это ужасное ощущение чьих-то сильных пальцев, вожделенно тянущихся к его мозгу, возникшее при падении? «Фокус древней науки Куири», — прошептал он нетвердым голосом. «А суеверный Пинкавр решил, что может убить меня, толкнув эту штуку». «Пинкавр?» Карс поднялся на ноги, и меч Рианона блеснул в его руке. «Проклятая воровская душонка!» Пинкавра поблизости не было. Но тот не мог уйти далеко. Улыбка на лице Карса, когда он шел к дверце, была далеко не из приятных. Очутившись в первой комнате, Карс внезапно остановился, как вкопанный. Там теперь находились вещи, большие странные блестящие предметы, которых раньше не было. Откуда они взялись? Пробыл ли он в этом темном пузыре дольше, чем думал? Нашел ли Пинкавр эти вещи в склепе и оставил их до следующего возвращения? Любопытство Карса возрастало по мере того, как он осматривал предметы, неясно вырисовывавшиеся среди кольчуг и прочих реликвий, уже виденных им раньше. Эти предметы не походили на обычные произведения искусства. Они казались заботливо изготовленными сложными инструментами непонятного назначения. Самым большим из них был кристаллический диск размером с маленький стол, горизонтально положенный на простую металлическую сферу. Ободок диска блестел драгоценностями, врезанными так, что они образовывали одинаковые многогранники. Кроме этого, в комнате находились другие предметы помельче. Соединенные вместе металлические призмы из тонких металлических колец и короткие спиральные трубки из массивного металла. Могли ли эти блестящие предметы быть непонятными изобретениями древней и чужой марсианской науки? Подобное казалось невероятным. Марс далекого прошлого, известный ученым, был миром лишь зачатков науки, миром вечных битв, миром воинов-мореходов, чьи галеры и каравеллы сталкивались между собой в водах давно исчезнувших океанов. Но, возможно, на Марсе еще более далекого прошлого существовала наука, чьи приборы были незнакомы и неузнаваемы? Но где же Пинкавр мог их найти, если раньше мы их не видели? И почему он не взял с собой ни один из них, хотя бы самый легкий? Мысль о Пинкавре заставила вспомнить о том, что с каждым мгновением этот воришка удаляется все дальше и дальше. Тверже сжав рукоять меча, Карс повернулся и двинулся по коридору к выходу. Шагая, Карс обратил внимание, что воздух в гробнице сделался странно сырым. Капли влаги блестели на стенах. Раньше он подобной сырости не замечал, и это его насторожило. «Может быть, испарение подземных источников, питающих каналы?» – подумал он. «Но раньше их здесь не было». Взгляд его упал на пол. Песок лежал на нем плотным ковром, как и тогда, когда они только пришли. Но теперь там не было никаких других следов, кроме тех, что он сейчас оставлял. Ужасное подозрение, ощущение нереальности обрушилось на Карса. Немарсианская сырость, исчезновение следов. Что произошло с того момента, как он исчез внутри пузыря? Он подошел к концу каменного коридора. Проход был закрыт. Закрыт огромной монолитной каменной глыбой. Карс остановился, уставившись на это чудо, борясь со все возрастающим чувством сверхъестественной нереальности и силясь как-то объяснить происходящее. Должно быть, тут есть каменная дверь, которую я не видел. И Пенкавр закрыл ее, чтобы запереть меня. Он попытался сдвинуть плиту. В ней не было видно никакой скважины, никаких следов ключа или петель. В конце концов Карс отступил и вытащил свой протоновый пистолет. Свистящая струя атомного пламени ударила в каменную плиту, оплавляя и расщепляя ее. Плита оказалась толстой. Но он раз за разом нажимал на спуск пистолета до тех пор, пока с недовольным вздохом плита не развалилась на куски. Но за плитой вместо открытого пространства шла сплошная масса темно-красной почвы. Сама могила Рианона, то место, в котором он был погребен, должно быть, Пенкавр проделал в ней дыру. Карс не верил в это. Он совсем в это не верил, но заставлял себя верить, потому что пугался все больше и больше. И то, чего он пугался, было невозможным. Слепой яростью он направил луч на массу земли, преграждавшую ему путь. Он стрелял, пока луч внезапно не погас, кончился заряд. Тогда он отбросил бесполезное оружие и ринулся на горячую дымящуюся землю с мечом. Объятый пугающим подозрением, он копал и копал до тех пор, пока в прорытой им дыре не блеснула полоса дневного света. Дневной свет? Значит, он пробыл в темноте таинственного пузыря дольше, чем предполагал. Порыв ветра ударил ему в лицо сквозь проделанные им отверстия. И ветер был теплым. Теплый и сырой ветер, каких никогда не бывает в пустынях Марса. Карс выбрался наружу и замер, глядя на картину, открывшуюся перед ним в ярком свете дня. Бывают мгновения, когда человек не способен ни на эмоции, ни на самую простую реакцию. Мгновения, когда все чувства действуют, глаза видят и уши слышат, но в мозг не поступает никаких сигналов. Такова защита от безумия. В конце концов он попытался рассмеяться, но вместо смеха из него вырвалось какое-то сухое карканье. «Мираж, конечно», — прошептал он. «Огромный мираж. Огромный, как Марс». Теплый бриз зъерошил рыжевато-каштановые волосы Карса, пузырем сдул его плащ. Солнце скрылось за облаком и резко крикнула какая-то птица. Он не шелохнулся. Он смотрел на океан. Океан простирался до самого горизонта. Бесконечная масса воды, молочно-белая и фосфорисцирующая даже при дневном свете. «Мираж», — прямо повторил он, отчаянным усилием цепляясь за последнюю возможность разумного объяснения. «Так должно быть. Ведь это все тот же Марс». «Все тот же Марс. Та же планета. Те же высокие холмы, по которым Пенкавр вел его ночью. Или не те. Раньше дыра, вход в гробницу Рианона, была частью крутого уступа. Сейчас же он стоял на покрытом травой склоне высокого холма. И повсюду вздымались такие же зеленые холмы, а внизу, где раньше была пустыня, виднелся темный лес. Зеленые холмы, зеленый лес, яркая река, бегущая к тому, что было раньше дном Мертвого моря, а теперь морем. Карс обвел взглядом далекое побережье. Там, у этого залитого солнечным светом берега, сверкал белый город, и он знал, что это была Джекера. Джекера, яркая и сильная, лежала между зеленью холмов и могучим океаном. Океаном, которого не видели на Марсе уже миллион лет. И тогда Мэтью Карс понял, что это не мираж. Он сел и спрятал лицо в ладонях. Тело его сотрясла жестокая дрожь, ногти вонзились вплоть так глубоко, что по щекам потекла кровь. Теперь он знал, что случилось с ним в этом черном пузыре. И ему показалось, что холодный голос, подобно отдаленному грому, повторяет грозное предупреждение. «Куири, властители пространства и времени. Времени. Времени!» Карс посмотрел на зеленые холмы и молочный океан, делая над собой чудовищные усилия примириться с невероятным. «Я попал в прошлое Марса. Всю свою жизнь я изучал его и мечтал о нем. Теперь я в этом прошлом. Я, Мэтью Карс, археолог, отступник, расхититель могил. Куири по только им ведомым причинам проложили этот путь, и я прошел по нему на миллион лет назад. Для нас время неизвестное измерение, но куири владели им». Карс изучал многое. Необходимо знать основу полудюжины наук, чтобы быть планетным археологом. И теперь он лихорадочно рылся в памяти в поисках объяснения. Была ли правильна его первая догадка о том проклятом сгустке мрака? Был ли он действительно отверстием в пространственно-временную бесконечность Вселенной? Если так, то он мог хотя и смутно понять, что с ним произошло. Была ли правильна его первая догадка о том проклятом сгустке мрака? Был ли он действительно отверстием в пространственно-временную бесконечность Вселенной? Если так, то он мог хотя и смутно понять, что с ним произошло. Ведь протяженность пространства и времени Вселенной была ограничена. Эйнштейн и Риман доказали это давным-давно. И он явно выпал из этого континуума, а потом снова в него вернулся, но в другую временную систему координат, а не в свою. Как это однажды написал Кауфман, прошлое – это настоящее, которое существует на расстоянии. И он вернулся в это отдаленно настоящее. Вот и все. И нет никаких причин для страха. Но он был испуган. И ужас кошмарного перехода к этому зеленому улыбающемуся Марсу далекого прошлого исторг звериный рык из его груди. Слепо, все еще сжимая из украшенной драгоценностями меч, он встал и повернулся обратно к выходу. «Я могу вернуться тем же путем, каким и пришел, через отверстие в континууме». Внезапно он остановился. Дрожь побежала по его телу. Он не мог заставить себя снова оказаться лицом к лицу с этим пузырем, наполненным сверкающим мраком. Вновь ринуться в неизмеримую бесконечность. Он не посмел этого сделать. Он не владел мудростью Куири. Совершенное им путешествие во времени лишь волей случая забросило его в прошлое. И он не мог рассчитывать на то, что такой же случай вернет его в собственное будущее. «Я здесь», — сказал он. «Я здесь, в далеком прошлом Марса, и здесь я и останусь». Кар снова повернулся и взглянул на расстилавшуюся перед ним картину. Он долго стоял, так не двигаясь. Пролетела морская птица, посмотрела на него и улетела прочь, резко взмахивая белыми крыльями. Он вновь обратил взгляд на белые башни Джекера, видневшиеся в отдалении, горделиво возвышающиеся над гаванью в лучах солнца. Это была не та Джекера, которую он знал, воровской город Лоукену, утопающий в песке. Но все же она являла собой хоть что-то знакомое, а Карс отчаянно нуждался в том, что связывал этот Марс с тем, который он помнил и знал. Он пойдет в Джекеру и попытается не думать. Он не должен, совсем не должен думать, иначе его разум не выдержит. Карс покрепче ухватился за рукоять меча и направился вниз по поросшему травой склону.